«Не удивлюсь, если это так», — подошла к нему Алиса. «Господин некромант из Брахи». «Проболтался я», — улыбнулся могущественный некромант. «Яхан Вилшарун», — поклонился он как мог. «Верховный некромант Брахи и посол своего королевства». «Вашего королевства уже нет». «Да», — удивился он. «Оно пропало не так давно». «Как печально», — вздохнул он. «Значит, возвращаться мне теперь некуда». «Вы обучили некромантии того, кто создал все это», — сказала она. «Не спрашивала, а утверждала». «Да», — кивнул он. «Он поставил мне условие. Мои знания в обмен на мою жизнь. А умирать я очень не хотел. Тогда почему вы тут и в таком положении?» «Так я не все хотел выдавать, а уж потом, когда перестал быть ему нужным, он оставил меня тут». «Кто он?» «Не знаю», — опустил некромант голову. «Мы, кажется, были знакомы, но я не помню. Плохо помню. Я лучше посплю». Некромант уснул. Ну вот, много полезной информации добыть с него не получилось, но и этого может быть достаточно. Алиса не стала освобождать его. Он провел более сотни лет без движения, так что резкое освобождение окончательно убьет его. Раз он прожил столько лет, то явно не слабый маг. Но сейчас помочь ему она ничем не могла. Развернувшись, она покинула этот отсек тюрьмы и направилась к выходу. По пути ей попалось несколько мертвяков, но с ними она легко справилась. Благо они все были в цепях, сильно шумели и были очень ограничены. Главные ворота тюрьмы были разломаны. Везде виднелись следы пожара, все сгорело, да и нежить, что была тут, оказалась довольно обгорелой. На улице стоял сильный туман. Он был не так опасен, как прошлый, но серьезно ограничивал ее обзор. Перед тем, как отправиться, она проверила свой арсенал. Она маг поддержки, по большей части концентрируется на помощи за спиной воинов. Мор, Рэй и Ванда защищали ее, когда она призывала пса и колдовала. Потому прямых заклинаний у нее было не так много, но то, что есть, должно помочь. Экипировка демона Золы давала неплохую скрытность, потому она не переживала насчет незаметности, да и призыв усиливала, что уже говорить об удобстве костюма. Итак, по заклинаниям. Скачок на 3 заряда, отвод глаз 3, го уровня, черный огонь 5, го, луч магии 5, го, магическая стрела 1, го, одержимость жизнью и магией 3, уровень, из призыва у нее был имп, гончая и еще один новый призыв, который она пока не использовала. Новый призыв она взяла специально, на случай, если один из ее друзей будет недоступен в бою или если она останется одна. Гончая может и хороший помощник, но размеры и атаки собаки не позволяют ей быть танком или достаточно серьезно занимать противника. Но пока призывать нового ей было не нужно. Вполне нормальный набор умений. Некоторые она удалила, пока была возможность, чтобы потратить очки в более нужные вещи, так что оставила на этих уровнях самые полезные. Ничего сверхмощного и масштабного у нее не было, почти все заклинания точечные. Боевых мало, всего 3, но 2 из них развиты довольно хорошо. Еще есть умение на посох, кубик, призывает как бы второе навершение посоха, что позволяет ей стрелять сразу 2 пульсами с посоха. Главная ее сила – это большая коллекция посохов. Их у девушки было довольно много. Она ведь собирала их еще со времен работы демоном Золы. Коллекция была внушительной, пожалуй, одной из самых больших в Скитбладмире. С крутостью ее набора посохов мог посоперничать разве что Даггер, с его кучей кинжалов всех мастей и для всех случаев. Может, в будущем и у Мара появится набор отличных перчаток, хотя у него и так есть несколько весьма крутых вещей. Сейчас она достала посох мага, бойца. Этот посох больше напоминал копье и вполне мог использоваться как оное. Бонус он давал в магическую атаку, а не усиление пета, как обычные нужные ей посохи. Сейчас ей нужна личная сила, а не защита. Она одна и должна найти остальных. Об одном она жалела, что у нее так мало вкачанов силу. Урон от копья будет очень слабым, но ей оно скорее для самообороны нужно. Проверив наличие зелий в карманах, как сидит одежда и привыкнув к оружию, она потрепала огненную гриву пса и пошла в город. Отвод глаз. Накинув на себя и собаку заклинание, она направилась вперед. Пусть скрытности у Алисы не было, но она и так умеет правильно двигаться и незаметно прокрадываться. Сама же она невысокая, такую не сразу заметит, даже несмотря на светлые волосы, но эту проблему легко решала маска демона Золы. Первого своего противника она встретила быстро. Мертвяк сидел у стены и был неактивен. Поджидал свою жертву. Тут он был не один. Двое чуть дальше и еще один совсем рядом. Но обмануть магическое зрение тифлинга им не удалось. Алиса была когда-то некромантом, потому прекрасно понимала, как нужно действовать и вести себя. Приблизившись, она дала псу команду атаковать. Тот моментально рванул, впиваясь в голову нежити. Тут же рядом с ней поднялся второй мертвец, но сразу же получил черным пламенем в голову. Его она видела сразу, но атаковать решила другого, чтобы отвлечь противника. Поднялось еще двое врагов, но вместо того, чтобы напасть, они подняли на девушку ружья. Такого она не ожидала и перекатом ушла за стену. Пес уже разобрался с первым противником. Призвал себе подмогу и напал на стрелков. Один перезарядился быстро и удачно попал в одного из вызванных псов. Алиса вышла из укрытия, когда оба мертвеца завязали бой с псами. Луч магии. Магический луч ударил мертвяка, пробив его тело насквозь, что дало псу возможность запрыгнуть на него и откусить голову. Все четверо мертвы. Быстро осмотрев их вещи, она ничего интересного не нашла. Разве что кошелек с местной валютой, да слабый камень маны у одного был. Собрав все, она удалилась, и вовремя успела, потому как вскоре услышала чьи-то шаги и умотала подальше. В этом тумане нужно быть осторожной. Пусть ее маска позволяла ей видеть в тумане, но это не делало ее всевидящей. Алиса не сенсор, эта Мора может одновременно сражаться и замечать атакующих противников. Дальнейшее продвижение до цели было не очень сложным. Возможность замечать противников заранее и атаковать первой очень помогала девушке в пути. Несколько несложных боев прошли быстро. Лут с тварей она почти не собирала, ведь ничего особо ценного у них нет, да и не хотела она захламлять свой инвентарь. Вот когда совсем разберутся, можно будет и пройтись тут по трупам, а пока ничего трогать не стала. Вот найди она тело охотника, то стала бы его обирать, а так толку нет. Хотя, если охотник стал нежитью, то встреча с ним может обернуться весьма плачевно. Вскоре она добралась до полицейского участка. Он находился на небольшом возвышении и был отделен от других зданий. Большой двухэтажный дом с решетками на окнах. Тут были слабые следы пожара, но в целом здание было невредимым. Заходить внутрь она не стала, а остановилась недалеко. Подойдя с улицы, она присела у стены. Глаз Килрога. В ее руке появилось большое глазное яблоко с красной радужкой и вертикальным зрачком. Заклинание поиска из магии иллюзий она взяла совсем недавно. Знала, что может пригодиться. Да, заклинание всего один, го уровня, в темноте и тумане не видит, но уж лучше так, чем самой рисковать и заходить в это здание. Глаз взлетел и направился к входу. Влетел внутрь и в течение минуты показывал ей все, что находится внутри. Холл был разрушен, столы, стулья, стекла, все выбито, вокруг разбросана бумага и везде следы крови. Она применила это заклинание еще несколько раз, чтобы проверить другие комнаты, морг и второй этаж. Проверить закрытые комнаты она не смогла, но это можно сделать и самостоятельно. Итог проверки. Никого внутри нет. «Хорошо», – прошептала она. Заклинание развеялось, и она вошла внутрь уже сама. Адская гончая шла рядом, готовая наброситься на любого противника, но такого внутри не оказалось. По крайней мере, не было в этих комнатах. В том, что закрытые помещения пусты, она не могла быть уверена. Первым делом она сняла со стенда неплохую карту города, по крайней мере, эта карта была лучше, чем та, что сейчас находилась у Мора. Бумага на полу была вымокшей, Буквы давно размыты и текст уже нечитаемый. Единственное, что удалось найти, это обрывок газеты с заголовком «Страшное убийство на главной площади города». Горожане в ужасе. Текст, увы, было сложно прочесть. Все, что она смогла вычитать, это то, что на главной площади средь бела дня было совершено убийство молодой девушки. Она двинулась дальше, зашла в кабинет шерифа и осмотрела его. Тут все было в еще худшем состоянии, чем все остальное. Все, что она нашла тут, это портрет какого-то мужчины с девушкой, разбитые бутылки, игральные кости, карты и квитанцию на крупную сумму. «Шериф влип в долги», — хмыкнула девушка. «Тут нашлась еще одна такая квитанция, на деньги, взятые под залог у некой процентщицы. Порыскав тут еще, она нашла заначку с деньгами и значок шерифа. Денег было крайне немного. Главное, что нашла девушка, это папка под названием «8 жертв потрошителя» с пометкой «Дело закрыто». Внутри находились материалы по 8 убийствам молодых девушек. Они неожиданно пропадали с улиц, а затем их изуродованные тела находили в разных частях города. Тут же была вложена карта с пометкой, где была каждая жертва. Первые 3 девушки были проститутками, а затем пошли уже просто прохожие. Последняя жертва была убита на главной площади, прямо на глазах у толпы людей. По словам очевидцев, никто не пытался спасти девушку или остановить убийцу. Маньяк нанес 8 ножевых ранений, прямо на глазах у толпы. Также тут предоставлялись 7 заключений патологоанатома полицейского участка Мёрла Абрахама. Прочитав все это, Алиса еще больше уверилась в том, что ее догадка была верна. Все это было сделано в качестве ритуала. Даже убиты девушки в строгом порядке, и удары ножа были нанесены в одни и те же места. Есть тут и показания Яхана. Он, похоже, помогал в расследовании шерифа Гаскона Расколова. Некромант, возможно, был одним из первых, кто догадался, но ничего сделать просто не успел. Возможно, потому убийца и убил последнюю девушку прилюдно, потому что на его след уже вышли и его преследовали. Читать все она не стала, оставив это на потом, когда встретится с друзьями. Сейчас это было не очень важно. Но чего он добивался? Прошептала Алиса. Странно, что информации по 8 девушке тут нет. Заключение Абрахама заканчивалось на 7 девушке, но должны были быть документы и по 8. Морг, мрачно сказала она. Идти туда ей не хотелось, но другого выхода у нее не было. Нужно собрать все возможные улики, так что последние документы были очень нужны. Выйдя из кабинета шерифа, она направилась в морг. Морг находился не в самом здании полиции, а в пристройке к нему. Так что она легко нашла нужную дорогу. Внутри все было спокойно. Несколько трупов лежали на полу. У комнаты было небольшое окно, так что, если прижмет, она сможет применить скачок наружу. С этим заклинанием нужно быть осторожным. Нужно видеть, куда перемещаешься или точно знать, куда именно отправляться. Иначе можно серьезно пострадать. Не каждый может эффективно применять это заклинание и учиться надо будет не меньше, чем полетом. Первым делом она добила трупы, что лежали тут. Те признаков движения не подавали, но Алиса решила не рисковать и приказала псу откусить им головы. Третий как раз ожил, но ненадолго. После того, как закончила, она стала обыскивать это место. С документами тут было совсем плохо. Большая часть сгорела, но найти сведения на последнюю жертву ей удалось. Джина Визель, ХМ, судя по документам, она работала в участке, рисовала фотороботы преступников. Штатный художник полиции. Вот оно как. 8 ножевых ран, 2 удара в сердце, 3 в почку, еще 2 в оба плеча и последние в центр груди. Удары были очень точными. Оружием был крис, нож. Раны соответствуют искривлении форме ножа. Само оружие находится в отделе улик. Еще было интересно, что вскрытием последней жертвы занимался другой человек, а не Мерл. Осмотрев тела врачей, бирки с именем Мерл Абрахам она не нашла. Немного подумав, она решила, что подумает над этим потом. Нужно будет изучить материалы, а также неплохо было бы найти орудие убийства и еще сведения о том, что происходило тут. Должны же быть сведения о таинственных смертях, чуме и тумане. И только она собралась выходить, как ее пес толкнул ее головой. Девушка упала. Она услышала звук мощного удара. Визг собаки. Быстро поднявшись, она увидела перед собой исчезающий труп Вафа. Над ним стоял кто-то в черной одежде, на нем был плащ из перьев, а в руке он держал огромный меч. Повернувшись к нему лицом, она с ужасом узнала в нем друга, Рэй. Но ответа не последовало. Его глаза источали черный дым. Глава 14. Поймать охотника. Но я не хочу гулять среди сумасшедших людей. О, ты ничего не можешь поделать. Мы все сумасшедшие. American Magi SLS. Алиса вылетела из здания и рванула вниз по улице. Противник просто уничтожил морг одним мощным ударом. Сражаться в одиночку с Рэем – это самоубийство. Гончая убита, и некоторое время она не сможет ее вновь призвать. А значит, шансы на победу уменьшились еще больше. Можно призвать нового демона, но на это нужно время. Слышит звук скачка и прыгает вперед. За спиной слышится взрыв. Ударная волна отбрасывает девушку вперед. Кувырком она поднимается на ноги и скачком переносится на крышу. Не останавливается и бежит дальше. Вперед по крышам. Нападение ее друга было неожиданностью для Алисы. Теперь она поняла значение слова «подчинить». И если тут есть Рэй, то, возможно, и остальные также. Она на миг представила, как будет сражаться с остальными. Перспектива довольно жуткая. Вновь звук скачка. Резкий кувырок вперед. Волна отталкивания. Умение гравитации откидывает Рэя от девушки и той удается рвануть дальше. Но тут она оступается и скользит по крыше. Срывается вниз. Скачок. Переместилась она не очень удачно. Прямо на громадного мертвяка. Большой, по 3 метра великан, в белой шкуре и с большой широкополой шляпой смягчил ее падение. Он медленно развернулся и посмотрел на девушку. Глаза его блеснули. Он поднял свой огромный топор над головой. Скачок. Она переместилась ему за спину. Но тот ударил с разворотом. Девушка с трудом уклонилась. Боль в ноге пронзила ее тело. Она упала, сильно ударившись рукой. Зарядов скачка у нее больше не осталось. Он поднял ногу, чтобы раздавить ее. И тут тварь отшвыривает мощным ударом Бзамбота. Рэй успел вовремя и отбил противника, тот не удержался и сорвался вниз по ступенькам. «Рэй!» — позвала она его. Тот повернулся. Из его глаз все так же шел черный дым. Он все еще под контролем. Алиса начала медленно отползать от него. Встать не было возможности. Ногу она почти не чувствовала, да и рука плохо слушалась. Она понимала, что убежать от палача у нее не получится. В тот момент, когда он убил Вафа, шансов у нее не было. Моментально призвать могут только самые сильные призыватели. Он на секунду замер, волоча за спиной свой меч. Он шел на нее, неукротимо приближаясь, чтобы обрушить на ее голову всю тяжесть своего меча. Безэмоциональное лицо ничего не выражало, он двигался словно марионетка в кукольном театре. Ей еще повезло, что она столько продержалась. Если бы не слышала скачок, мысль пришла неожиданно. Рэй вообще-то профессионал, у него скачок прокачан полностью со всеми пассивками. К тому же он владеет иллюзиями, что делает его в разы опаснее. Однако, он никак не скрывает свое перемещение. Он нападает одинаково, сверху с задержкой. Обычно же Рэй инерцию для удара набирает до перемещения, чтобы телепортироваться сразу в момент удара. Этим он не дает противнику даже шанса на уклонение. Таким приемом пользуются только самые опытные палачи, каким Рэй и является. Все же тот, кто участвовал на войне в клане Тень Колоссов, простаком быть не может. А это означает только одно. «Рэй, ты слышишь меня?» Позвала она его. Он остановился. Чуть задрожал. «Он там. Он жив. Сопротивляется. Задержи себя, как можешь», сказала она. «Рэй, кажется, понял». Движения у него стали очень рваными, Он постоянно норовил закрыть глаза, оступиться, выронить меч, но подчинение не отпускало его и почти сводило его действия в ноль. Однако этого девушке хватило. Явись бесформенный и жуткий. Начала она призыв. «Приди, страшащийся луны, сегодня в небе нету света. Явись проклятие судьбы». Круг засветился серым светом и начал формировать перед рыем демона. Но палач не стал ждать. Замахнулся мечом и с умением обрушил дзамбата на демона, образовав небольшой кратер в месте удара. Свет погас. «Бесполезно», — спокойно сказала Алиса. Уже было поздно. Между ней и палачом появилось бесформенное создание, состоящее из серого дыма. Гелиофоб или демон, призрак. Гелиофобами обычно называют всех неосязаемых духовных созданий. Призраки и духи тоже относятся к ним, но их чаще причисляют к нежити, а вот гелиофобы – это ближе к демонам. Они уязвимы к духовной энергии, к светлой силе, да и на солнечном свете они очень слабы. Но тут нет света солнца, рей темный, он магией света не владеет, магию, похоже, применяет крайне топорно, и духовный не владеет, к тому же вряд ли он сейчас может перевооружиться в духовное оружие. А что у него такое есть, она не сомневалась. Ее гелиофоб обладает не очень большим спектром способностей, да и силы у него для сражений мало. Но зато он может становиться как полностью неосязаемым и неуязвимым для физических атак, так и более плотным, чтобы держать физические объекты. Палач сделал несколько взмахов и ударов, но сейчас гелиофоб неуязвим для физических атак. Да, ее демон сейчас слишком слаб, чтобы выдержать даже вспышку духа от монаха, но тот, кто не способен сражаться с духами, не сможет навредить ее демону. Пока Рэй пытался убить демона, Алиса смогла подняться. Нога сильно болела, похоже, она сломала ее. Плохо. Рука тоже не очень. Демон, захвати его. Приказала она гелиофобу. Он пришел в движение и начал окружать Рэя. Тот переместился, но демон полетел за ним. Попытка атаковать ничем не помогла. Демон грамотно менял свое состояние. Он попытался напасть напрямую на Алису, но это было опрометчивым решением, потому что демон прекрасно понимал, что Рэй так поступит, и мягко поймал его, когда тот был в полете. Он начал медленно окутывать палача, не давая ему возможности двигаться и применять скачок. Демон медленно и неотвратимо держал Рэя. «Рэй», — обратилась она к палачу. «Подошла близко. Познакомься, это Ириска». Лицо Рэя перекосило гримасой ярости. Он явно уже не мешал своему телу убивать и был готов совершить это. Наступила ему на мозоль. «Проснулся», — покивала она. Что и требовалось доказать, Рэй все же еще тут. Похоже, прилив ярости дал ему возможность больше сопротивляться. «Выруби его», — сказала она Ириске, и демон тут же перекрыл Рэю подачу кислорода. Он начал задыхаться и вскоре потерял сознание. Тело она не позволяла отпускать. Следом она порылась в инвентаре, достала оттуда специальный посох. Посох шамана, травителя, создан специально для обряда очищения. Чем больше вольешь ману, чем сильнее будет духовное воздействие. Вот только враг не должен уходить из определенной зоны, иначе все пойдет коту под хвост. «Отпускай», — приказала она демону, и тот тут же отпустил палача и отступил за спину к девушке. Она подняла посох и ударила им о землю. Белая энергия начала струиться от посоха и вливаться в ее друга, вытравливая из его тела постороннего. Алиса вкладывала всю ману в посох, желая освободить друга от проклятия. «Сильнее! Еще сильнее! А-а-а-а-а!» Рэй кричал. «Нет!» — кричал призрак, захвативший его. Духовная сила приносила ему сильную боль, изгоняя из живого тела. «Прочь!» — крикнула она и влила в посох за раз 200 маны, ударив тело друга мощной волной духовной энергии. Белая вспышка ослепила округу, и тьма покинула несчастное тело. Боль во всем теле была такой, что Рэй еле мог шевелиться. Казалось, каждое движение отзывалось дикой болью в каждой клетке и молекуле организма. Даже веки болели, хотя он не представлял, чему там болеть. Диким усилием воли он заставил себя открыть глаза. Зрение было мутным, ничего не видно. Он видел перед собой свет. Свет дрожал и дергался. Постепенно зрение нормализовывалось и становилось все более четким. Со зрением у Рэя все было в порядке, а если учитывать, сколько сил и денег он потратил на пересадку себе этих особых глаз, то он бы удивился, если бы нормально видеть не смог. Когда зрение стало достаточно четким, чтобы нормально видеть, он начал осматривать это место. Находился палач в какой-то комнате. Старая, грязная, пыльная комната. Тут сильно воняло сыростью, пылью и затхлостью. В комнате горел камин. Его свет позволил получше рассмотреть окружение, хотя он и так отлично видел в темноте. Он отметил, что окна в доме занавешены шторами. Рэй не подавал признаков того, что он проснулся. Паранойя у него была хорошо развита. Он не помнил, как тут оказался. Последнее, что он помнил, как его окружил туман, а затем была темнота. Еще он вспомнил слово «ириска». От мысли об ирисках он скривился. Рэй дико ненавидел ириски. В детстве он очень любил сладкое и не любил чистить зубы. Итог закономерный. У дантиста он провел много времени, заработав себе фобию на этот мерзкий звук и вибрацию в зубах. Его до сих пор корежило при одном только воспоминании об этом. Когда он отошел от доктора, то решил втайне от сестер полакомиться ирисками, и подлые сладости выдернули ему все пломбы. После чего ему вновь пришлось пойти к дантисту. С тех пор Рэй стал крайне ненавистно относиться к ирискам, да и всем остальным сладостям, предпочитая беречь зубы, чтобы вновь к этим демонам в кресло не попасть. Так что когда он услышал для себя это крайне ненавистное слово, то чуть сдох от ярости. Вскоре он успокоился и постарался забыть о печальном опыте, сконцентрировавшись на боли в теле. Сейчас сон этой боли был рад, потому что она мешала ему думать о тяжелом детстве. Первой мыслью о том, как он оказался тут, было то, что его похитили. Но лежал он в кровати, камин давал тепло, да и комфортно тут было. Однако, увидев на соседнем кресле свернувшуюся в клубок Алису, он успокоился. Тут все свои. Странно, что кроме нее он никого тут больше не видел. Разве что вместо дров в камине сидела адская гончая. Оказывается, я грелся о пламя инферно, пришла ему мысль. Потянувшись к поясу, он достал себе зелье регенерации, обезболивающее и немного крови. Как дампиру, Рэю все же приходилось пить кровь. Да, она была неплохим зельем лечения, но обязанность пить постоянно немного мешала. Он с нетерпением ждал момента, когда станет архонтом, там ему кровь больше не понадобится. Хех, это вообще что? Марувон кровь вообще жизненно необходима, и пьет он ее часто. А уж мысль о том, чтобы пить из других, была вообще дикой для палача. Он бы так не смог. Пусть Мор-нуб, который дерется так, себе, знаний по игре у него мало, да и наблюдается странная любовь к безумным поступкам, но нельзя было не поражаться его положительным качествам. Во-первых, непредсказуемости. Рядом с ним постоянно происходит всякая чертовщина. И если не он творит какую-либо хрень, эта хрень случается сама по себе. Да и вообще человек, который вмиг может стать настоящим зверем, который без какой-либо брезгливости, сомнений или страха может впиться в глотку, реально пугает. Как бы это ни отразилось на нем реальном, вполне возможно, что ему придется долго отвыкать от такого. К тому же у него особенная капсула, и за все время игры он ни разу не вышел, что немного напрягает. При выходе у него будет много незабываемых впечатлений. Второе хорошее, что можно было отметить в вампире, это его поразительную интуицию. Пожалуй, это самая сильная сторона монаха. Тактик из него слабый, скрытность у него выходит как-то криво, но, когда идет бой, он словно меняется, становясь машиной уничтожения, которая, благодаря своим особенностям, чуть ли не предсказывает атаки врага. Ну и последний, неоспоримый плюс Мара, это его сенсорные способности. Да, он пока пользуется ими слабо, опыта у парня маловато, но само наличие такой читерской способности поражает. Да, Мор может уже претендовать на титул лучшего сенсора скида. Нынешний лучший вряд ли сможет долго противостоять ему. Палач вообще никогда о людях со сверх силами не слышал. Нет, он знал, что якобы такие есть, но встретить настоящего эмпата – это необычный опыт. К тому же он узнал, что таких как Мора в мире много. Есть даже телепаты. Это немного пугает, но что-то он отвлекся. Подняв свое тело вертикально, Рэй облокотился на спинку дивана, на котором сидел. Пес в камине проснулся и посмотрел на Рэя. Зарычал. Палач не стал на это реагировать. Принял все лекарства и стал ждать результатов. «Привет», — зевая, сказала Алиса. «Привет», — поздоровался он. Девушка начала просыпаться и вытирать глаза. Странные вкусы у его друга. Алиса, конечно, милашка, но ее талант выносить мозги просто огромен. Она, пожалуй, по этой способности стоит где-то на одной ступени с сестрами Рэя. Уж какими могут быть опасными самки, человека, он знал не понаслышке. И вот как такая вредная, наглая и хмурая девушка могла понравиться Мару, он с трудом понимал. Но о вкусах, как говорится, не спорит. «Ты явно подумал о чем-то плохом», — мрачно сказала девушка. «Ой, вот только не надо своих посохов и ударов по ногам», — махнул палач рукой. «Это на Мара действует, а не на меня. А я бить не буду, а просто расскажу о новых демонах и их именах». Рэй заскрежетал зубами. «Вот что может убить его окончательно. Эта дамочка просто невыносима. Вот как можно вообще додуматься давать такие имена демонам? Это же уму непостижимо. Это полностью уничтожает всю эпичность окружения. Сложно оставаться серьезным, когда ты сражаешься вместе с адской гончей по имени Вафелька». Рэй пришел в этот мир, чтобы погрузиться в фэнтезийное приключение, словно окунуться в книгу, а рядом с этой рогатой он чувствует, что попал в чертово аниме. Да не просто аниме, а обычное сёнин для подростков. Нет, к японской анимации у Рэя никаких претензий нет. Одни работы Хая Миядзаки полностью реабилитируют Японию перед миром, но, памятуя о тонне треша, что там есть, сложно жить спокойно. Он все же смог успокоиться и прийти в себя. Боль опять вернула его от тяжелых дум. «Как себя чувствуешь? Все болит. Что со мной случилось?» – спросил он. Она рассказала все. То, как их похитили. То, как она оказалась в тюрьме и сбежала оттуда. О некроманте, что до сих пор там. Потом о своем пути до полицейского участка, ну и о нападении. Рэй не мог поверить, что он чуть не убил Алису. Нет, у него порой было желание повесить девушку на ее же хвосте, но так он никогда бы не поступил. Его контролировали. Он что-то такое помнил, но голова работала крайне слабо. Алиса освободила его с помощью магии духа, а также напомнила о рисках. Он старался виду не подавать, чтобы эта рогатая не использовала подобное против него. «Ладно, переименую я гелиофоба», — вздохнула она. «Спасибо», — буркнул Рэй. «А ты как? Я не сильно тебя ранил. Ты до меня вообще не добрался, меня ранил великан», — вздохнула она. Рука у девушки была плохо перевязана. Делала она это сама. Делать было нечего, он поднялся и занялся ее рукой и ногой. Ремесло первой помощи тут было как нельзя кстати. После того, как он поправил кости и перебинтовал руку, девушка применила на себе одержимость жизнью. Ей остается только восстановить здоровье и ускорить регенерацию. Закончив с ней, Рэй занялся собой. Но тут кроме боли в мышцах и резко подскочившей защиты от духа ничего не было. Щит маны активно работал. «Что будем делать?» – спросил он ее. «Что тебе удалось выяснить?» «Не так много», – ответила она, доставая перекус. «Увы, вся еда осталась в шляпе Умара. А у них при себе оказались только личные пайки, и откуда то сахар взялся, а вот чая не было, потому сахар оказался бесполезен». «Ну, разве что водой помочить хлеб и посыпать сахаром». Мысль о такой закуске навеяла приятные воспоминания. А меж тем Алиса продолжила. «Смотри», она расстелила карту. «Тут отмечены все жертвы. Они были найдены в 8 местах, скорее всего там и убиты. Это какой-то ритуал, но я пока не знаю, какой. Их много, Все запомнить сложно. А кто убийца? Как ни странно, но в досье это не написано, хмыкнула она. Есть старые газеты, но они слишком сильно испорчены и там ничего не разобрать. А тут или подделали документы, или специально не вписали. Убийцу поймали прямо на месте преступления. Он убил эту девушку, не скрываясь, прямо на площади. Значит, будем думать, хмыкнул Рэй. В ритуалах я мало что понимаю, но попробую побольше вникнуть в текст этого досье. Может, что-то смогу узнать. Некромант сказал, что раньше знал этого тумана. Думаю, наш туманный есть убийца. Этот ритуал на это и рассчитан. Не будем торопиться с выводами. Он мог делать это для другого человека, а может, вообще был лишь исполнителем. Мы еще слишком мало знаем. Шериф тут довольно подозрительно выглядит, так что будем думать, что будем делать после. Ну, мы планировали пойти в собор, потому туда и направимся. Если они свободны, то тоже пойдут, если подчинены, то сами нас найдут. Пожалуй, ты прав. Я часто прав, усмехнулся Рэй, и часто ворчлив. Пф, эх, и как там Мор? Вздохнула она. Волнуешься за него? Спросил он, не отрываясь от чтения. Он без меня никуда. Пф, фыркнул палач. Что тут смешного? Нахмурилась она. Да так, интересно, сколько ты еще будешь себя этим обманывать? Что? Поднялась она, но боль в ноге тут же усадила ее обратно. Признай, Алиса, ты нуждаешься в Море гораздо больше, чем он в тебе, сказал Рэй, смотря девушке в глаза. Ты из того типа людей, которые очень быстро привязываются к тем, кто добр к ним и принимает в свой круг. Ты сама очень нуждаешься в Море, потому что испытываешь к нему сильные чувства. И не надо мне говорить, что у тебя проблемы с ними. Все у тебя нормально. Ты просто трусиха, которая боится сама себе признаться в том, что давно любишь его. Просто твоя скорлупа нулевых эмоций – отличная защита от жестокого и сурового мира. Девушка явно не нашла, что сказать. Она огромными глазами смотрела на него с открытым ртом. Похоже, такого ей еще не говорили, а Рэя уже достали эти два пингвина, которые трутся друг о друга, а признаться в своих чувствах не могут. У Рэя у самого подобное было. Любил он одну девушку, но так и не смог заставить себя признаться. И как итог, она уже замужем, а он до сих пор жалеет, что так и не решился. Печальные воспоминания, но о былом он давно уже не волнуется. Просто принял все это и живет только для себя. Так что видеть этих двух ему уже надоело. Надо будет и с Маром поговорить, а то он никогда не решится. Я подумаю, отвернулась девушка. Не затягивай с этим, а то моя сестра уведет у тебя парня, усмехнулся он. Да, он замечал, как порой Аня смотрит на Мора. Нравится ей Мор, всякое бывает. Но сам Рэй в этом романтическом многоугольнике участвовать не собирался. Он давно вышел из этого возраста и не собирался смотреть за этими пингвиньими танцами. Хотя вряд ли у сестренки есть шанс. Уж слишком они разные, да и с Маром не уживутся. Хотя к чести парня, он пока единственный представитель мужского пола кроме самого Рэя, отца и дедушки, кто может выдержать информационный поток сестренки. Хотя, сейчас это вообще не важно. Девушка надулась и отвернулась. Ну вот, будет ей стимул. Махнув рукой на все это, он погрузился в чтение. Во всем этом нужно разобраться. Глава 15. Сюрпризы города. Время – не единственное препятствие ярким воспоминаниям. Элис. Madness Returns. Ну, так куда идем? Спросила Ванда, уминая бекон. И как в нее столько еды влезает? У нее что там? Черная дыра в желудке. Хавает уже третью порцию. Или это нечто ее в плену голодом морило, или она решила наесться впрок. Вот только что плакала от прочитанного, а теперь заедает грусть. Да, письмо действительно грустное. Но что уж поделать то. С помощью ремесла реставрации смогла починить то, что порвал и сломал я. Ну хорошо, а то ей пришлось бы так и ходить. Я был не уверен, что местная нежить оценит вид Ванды в белье. Выглядит хорошо, но живым мертвецам как-то все равно. Реставрация все починила. Вообще это ремесло очень интересно. Если кузнечное дело может чинить доспехи и оружие, портяжное дело разбирается с одеждой, то реставрация чинит все. Оно ничего не делает, не создает, а просто ремонтирует, возвращая вещам ее былую форму. Нам это пригодится. Но есть в мире вещи, которые просто невозможно восстановить. Как, например, тлеющий меч, один из любимых в Замбата Рея. Ну, неважно сейчас. Она уже была экипирована и готова к бою. К собору, нужно найти остальных. Тогда выдвигаемся. Идем. По карте мы более-менее сориентировались с направлением. Вышли из театра. Туман на улицах был не очень густым. Перед собой мы нормально видели, но это не уменьшало наших проблем. Мою эмпатию глушат. Я ощущаю туман и в нем не чувствую других. Вполне возможно, что у врагов моих проблем нет. Придется полагаться на глаз летучей мыши, на зрение, обоняние, слух и мою ауру, которая даст сигнал, если враг будет слишком близко. Надеюсь, этого хватит. Впервые иду сражаться в таком положении. Это будет полезный опыт. Найдя ориентир, мы стали двигаться вперед. Привлекать внимание окружающих врагов очень не хотелось, потому мы двигались тихо. Поднялись по лестнице повыше. Прямо на ступеньках заметил очередное послание от Джина. В этот раз оно не исковеркано. Сразу написано прямым текстом. «Берегись колокольчиков. Опять что-то невразумительное. Почему нельзя писать точнее?» Но тут я услышал тот звон колокольчиков, а вместе с ним тяжелые шаги. Это не похоже на шаги тех мертвяков. Кто-то большой. Звон колокольчика слышно при каждом шаге. Глаз летучей мыши. Умение показало мне всю площадку и противника. Он большой, метра под 4 ростом, сгорбленный, вооружен тяжелым топором, одет в лохмотья, на шее висит колокольчик, а на голове большая шляпа. Более чем уверен, что эта шляпка ему все и показывает. Черт, мне тоже такая нужна. Но увидит ли он нас в тумане? Те шляпы в темноте давали возможность видеть. Мы приближались. Хотели просто обойти. Гэээ. Завопил гигант и понесся на нас. Викелец, мертвец. Вид, нежить. Тип, зомби. Мы отскочили от его топора. Шторм волчьего духа. Умение ударило его в руку. Рана оказалась не очень серьезной. Он чуть не задел меня топором. Попробуем это. Дай мне время. Есть. Крикнула она. Ванда применила удар по щиту, отвлекая его на себя. Я отскочил и начал подготовку рога. Давно хотел попробовать это умение. Активация. Энергия начала стремительно улетучиваться. Она концентрировалась в правой руке. Сжимаю кулак и усиливаю подачу силы. Ванда прыгает вокруг гиганта. Она оставляет на нем незначительные раны, но мертвецу все равно. Еще немного. 100 энергии уже готовы. Начинаем. Ванда, ко мне его. Она тут же перемещается за мою спину. Гэй! Крикнул великан и понесся на меня. Ближе, ближе. Еще немного. Сейчас. Мощный рывок потянул меня вперед. Чуть ли не мгновенно я сблизился с великаном. Рок Кирина. Удар. Я почувствовал, как энергия из моего кулака взрывается и атакует нежить. Урон в 400 единиц обрушивается на тушу великана. По телу монстра проходит волна. На секунду мне показалось, что время замедлилось и позволило рассмотреть все, что мой удар сделал с телом. До ушей дошел хруст костей, ударной волной высохшее тело будто искривляется.